И знаете, что самое забавное? Большинство таких начальников очень даже не прочь заиметь кандидатскую степень. Ну, сами они, конечно, написать диссертацию не могут. Их пристраивают соискателями к какому-нибудь маститому профессору, который и пишет им в обмен на ящики с коньяком, дары юга и отдых на взморье. А после защиты эти новоиспеченные кандидаты с еще большим рвением начинают давить науку, приговаривая: «Я сам кандидат наук, я не хуже вас знаю». Смешно? Дима промолчал. Он мог бы тоже разоткровенничаться и рассказать своей случайной попутчице, что больше 10 лет работал в милиции, что среди практических работников отношение к милицейской науке было именно таким, как она рассказывает. Мог бы посетовать на недальновидность начальников и несправедливость судьбы. Мог бы рассказать ей, что, уйдя из милиции, он начал работать в частной фирме, занимающейся тем, что весьма обтекаемо называется коммерческой безопасностью. Их разговор, возможно, стал бы более профессиональным и более доверительным. Они, несомненно, нашли бы с дюжину общих знакомых. Может быть, даже прониклись бы друг к другу симпатией, и их знакомство закончилось бы совсем по-другому. Все это могло случиться, но не случилось. Дима Захаров промолчал. Машина стояла перед светофором на залитом светом перекрестке. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — вдруг сказала пассажирка. «Вы пытаетесь прикинуть, есть у меня деньги или нет». «Я решил, что денег у вас нет», — честно признался Захаров, оторопев от неожиданности. «Почти правильно. С собой действительно нет, а дома есть. Так что не переживайте». Она улыбнулась. «Я понимаю, если судить по моему внешнему виду, трудно заподозрить меня в расточительности». Через несколько минут они подъехали к зданию школы милиции на улице Волгина. «Сейчас налево», — сказала женщина, — «и еще раз налево вдоль дома. Вот здесь, возле арки». Вдоль фасада шел широкий газон, и Дима подумал, что пока она дойдет до подъезда, опять вымокнет. Ему стало жаль ее. Женщина, которая мотается по командировкам, которую никто не встречает, и которая, судя по всему, привыкла надеяться только на себя. «Давайте я въеду под арку, до подъезда будет ближе», — предложил Захаров. «Спасибо», — благодарно сказала женщина, открывая сумочку. «Я вам паспорт оставлю в залог, ладно? Или, может быть, подниметесь со мной?» «Ну нет», — хмыкнул Дима, — «в наше время машину и на секунду оставить нельзя. Разденут. А закрывать ее, снимать зеркала и дворники, потом снова надевать, дольше выйдет. Давайте паспорт». «Я быстро», — пообещала пассажирка, выходя из машины. Дима развернулся, поставил машину так, чтобы было удобно выезжать из-под арки, заглушил мотор и притушил фары. Сидя в теплой машине, он курил и неторопливо прикидывал распорядок на завтрашний день. В 10 надо быть на работе, в 12:30 забрать Веру из школы и отвезти к бабушке на дачу, успеть обернуться до 5, потому что в 5:17 на Белорусский вокзал поездом Берлин-Москва приезжает очередной сумасшедший клиент, напуганный разговорами о разгуле преступности в русской столице. Клиента надо будет отвезти в гостиницу. Вечер пока трудно планировать. Шеф дал понять, что клиент непростой, и ему, кроме личной охраны, могут понадобиться услуги, как он выразился, информационного характера. Дима посмотрел на часы. Без 23. Он ждет уже 15 минут. Странно. На динамистку она не похожа. Да и паспорт оставила. Не может деньги найти. Уехала в командировку, а муж пьяница все пропил. Или сын балбес все на жвачку истратил. Дима пролистал паспорт. Филатова Ирина Сергеевна. Москвичка. Фотография. Безусловно, ее. Штамп о регистрации брака. Штамп о расторжении брака. Прописка. Дети в паспорте не записаны, стало быть, их нет. Дверь подъезда открылась, на асфальт упал прямоугольник света. Дима потянулся было к рукоятке, чтобы опустить стекло, но из дома вышел какой-то мужчина. Сколько можно ждать, в конце концов? Дима снова открыл паспорт на странице с пропиской, посмотрел номер квартиры и решительно вышел из машины.